Рассказ христианина. «О, царь времени!» — начал христианин. «Когда я вступил в эти земли, я пришел с товарами, и предопределение привело меня к вам, но место моего рождения — Каир. Я из тамошних коптов и воспитывался там, и мой отец был маклером. И когда я достиг возраста мужей, мой отец скончался, и я сделался маклером вместо него. И вот в один из дней я сижу и вдруг вижу. Едет на осле юноша, которого нет прекрасней, одетый в роскошнейшие одежды. И, увидев меня, он пожелал мне мира, и я встал из уважения к нему. И он вынул платок, в котором было немного кунжута, и спросил: «Сколько стоит ардеп вот этого?» «100 дихремов», — ответил я. И юноша сказал: «Возьми грузчиков и мерильщиков и отправляйся к воротам Победы, в хан Аль-Джавали. Ты найдешь меня там». И он оставил меня, и уехал, и отдал мне кунжут с платком, где был образчик. И я обошел покупателей, и каждый ардеп принес мне 120 дирхемов. И я взял с собой 4 грузчиков и отправился к юноше, которого нашел ожидающим. И, увидев меня, он поднялся и открыл кладовую, и из нее взяли зерно. И когда мы его перемерили, то его оказалось 50 ардеббов на 5000 дирхемов. И юноша сказал: «Тебе за посредничество 10 дирхемов за ардеп. Получи деньги и оставь у себя 4500 дирхемов для меня. Когда я кончу продавать свои запасы, я приеду и возьму у тебя деньги». И я сказал: «Хорошо», и поцеловал ему руки и ушел от него, и мне досталось в этот день 1000 дирхемов. А юноша отсутствовал месяц, и потом он пришел и спросил меня, где деньги. А я встал и приветствовал его, и спросил: «Не хочешь ли ты чего-нибудь поесть у нас?» Но он отказался и сказал: «Приготовь деньги, я приду и возьму их у тебя», и ушел. А я приготовил ему деньги и сидел, ожидая его. И его не было месяц, и я подумал: «Этот юноша — совершенство доброты». А через месяц он приехал верхом на муле, одетый в роскошное платье, подобное луне в ночь полнолуния. И он словно вышел из бани, и лицо его было как месяц, с румяными щеками, блестящим лбом и родинкой, словно кружок амбры. И, увидев его, я поцеловал ему руки и поднялся перед ним и призвал на него благословение и спросил: «О, господин, не возьмешь ли ты свои деньги?» И юноша ответил: «А зачем торопиться? Я кончу свои дела и возьму их у тебя». И ушел. А я воскликнул: «Клянусь Аллахом, когда он в следующий раз придет, я непременно приглашу его, так как я торговал на его дирхемы и добыл через них большие деньги». А когда наступил конец года, он приехал одетый в еще более роскошное платье, чем прежде. И я стал заклинать его зайти ко мне и отведать моего угощения. И юноша сказал: «С условием, чтобы то, что ты на меня потратишь, было из моих денег, которые у тебя». И я сказал: «Хорошо», и посадил его, и сходил, и приготовил, какие следует кушанья и напитки и прочее, и принес ему это, и сказал: «Во имя Аллаха». И юноша подошел к столику и, протянув свою левую руку, стал со мною есть. И я удивился этому. А когда мы кончили, я вымыл его руку и дал ему чем ее вытереть, и мы сели за беседу после того, как я поставил перед ним сладости. И тогда я сказал: «О, господин мой, облегчи мою заботу. Почему ты ел левой рукой? Может быть, у тебя на руке что-нибудь болит?» И, услышав мои слова, юноша произнес: «О том, что на сердце лежит, не спрашивай, мой друг».